Александр Куприн. Однорукий комендант. Повесть. Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за 70. Но он сохранил отлично вместе с четкою памятью все свои зубы цвета старых фортепианных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро, и по старинной моде отпускал бакенбарды, висячие, штатские, какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры. Военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь. На галопе и против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность. Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть. Простодушно веровал в Бога и в Евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки. Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное — прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения. Жаль, нет у нас привычки записывать по свежей памяти. Все нам некогда. Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого, то есть, иными словами, пол в кабинете Лещика номер 2 приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в 3 часа и в 5, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-сине-зеленый с золотом ланшанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим холодным круглым оком в окно. Удивляюсь, если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне? Понимаете ли, — закончил молодой Лещик, человек весьма кроткий и тихий, — никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами. Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны. «Я тоже, — сказал он, — был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте, Михаила Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе, и петуха румынского постигла печальная петушиная судьба, и белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как это все случилось. Были дни второй плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве II, при Михаиле Дмитриче. Первое наступление на плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготовлялось второе. Но подготовлялось наспех. Штаб хотел, чтобы непременно его приурочить к 30 августу, к тезоименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую плевну на серебряном блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из свитских и из штабных, и лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им рано, не время. А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Старшего, Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная. Солдаты на него молились, да и был белый генерал как-то не по шерсти штабным. Чересчур самостоятелен и свободен на язык. Понятно, его не послушались. Решили на 30-е общую атаку, решили на удачу, на кривую. Очень бронился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали. Я, его бессменный ординарец, да еще Круковский, архиплут великий, лентяй, грубиян и каналья, знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитриевич держит у себя такую бестию. За какие качества? Скобелев был назначен в лоб. В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким. Выбили турок из редутов, заняли редуты. Солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма. Держались до вечера. Турки наседали отчаянно. Солдаты держались. Майор Горталов, давший слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев в штаб. «Поддержите, мол, пришлите подкрепление, гибнем!» И ничего. Ни гласа, ни послушания. Потом уже увертывались по-своему. Не могли, где мы ослаблять резерва, где у нас находилась драгоценная особа государева брата. Вранье! Тогда мы все армейские хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именинный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать». Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в реляциях припишем нашим мудрым распоряжением. Не удастся — Скобелева и вина, и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдаты из окопов, до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то? Меньше четверти на ногах не стояли. Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза страшные, как у сумасшедшего. Не говорил, лаял. Стал за домом умываться. Круковский ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтил и любил. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснет руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. «Предатели!» — кричит, «продажные души губят армию и Россию!» Я заплакал. Но тут Круковский, отчаянный он человек был, подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. «Одумайтесь, — говорит, — ваше превосходительство! Люди ведь кругом смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты!» Успокоил. Да что Скобелев! Вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили. Стряпали, мол, именинный пирог из солдатского мяса, да не выпекся. А Скобелев отпросился в отпуск, в Бухарест, по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел, сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударилось как бы в бурый цвет с крапинками, и уехал. В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно. И это, где следует, ему на счет записывалось. Кутил он, надо сказать, шибко. Однако мало кто видел, как он по ночам работал. Выльет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов ледяной воды на голову. Он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и сейчас же за карты, за книги, за чертежи. Приводили к нему каких-то тамошних человеков, черномазых, усатых, носатых. И он с ними часами по-французски разговаривал, спал урывками. Вот тут-то и о петухе. Повадился к нему под окно каждое утро, такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет, ничего с ним не поделаешь. Круковский, бывало, его и камнями, и метлой гонял, и водой окачивал. Никакого, подлец, внимания. Орет! А генерал из себя выходит. И, наконец, не выдержал. Лопнуло терпение. Решил предать петуха военному суду. Самый форменный был суд. С дознанием, с протоколами. Следователь допрашивал и генерала, и меня с Круковским. Собрались судьи, все офицеры. Ввели петуха. Секретарь прочел обвинительный акт. Говорил прокурор, грома и молнии. Вслед за ним вышел защитник. У того были слезы на глазах, и голос трепетал. Потом суд удалился, посовещался минуточку и вынес постановление. Ввиду, дескать, того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а он и злоумышленный петух, по подкупу или подговору коварного врага, сим важным государственным занятием чинит вред и помеху, и в том деле явно и подло упорствует, то оного петуха к посрамлению противника и к вящему торжеству всероссийской державы предать смертной казни через отрезание головы и сварение его тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава. Так и сделали, как порешили. Круковский по слабости натуры боялся кур резать. Я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком, чесноком, с укропом, петрушкой и сельдереем. Не пилав, а адский пламень. И полит он был обильно шампанским вдовы Клико. Этот петух обошелся Михаилу Дмитриевичу недешево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались. У солдат, где популярности ищет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу присаживается, а сам людей ради своей славы не жалеет. Теперь стали прибавлять, над военным судом шутовство устроил, петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты. Косо на него тогда начальство глядело. Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал петухов судит. Пусть хоть сам перед фронтом петушинит, Пускай иной чудак поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что черту в преисподней страшно становится. Солдат всегда почует, есть ли у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька. Третья плевна показала всей России, что такое Скобелев. А для белого генерала она была новым огорчением. И не так его то обидело, что дали ему не графа, как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля, а то, что остановились русские войска ввиду Константинополя рукой подать, но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок от гнева, и уехал с горя в Хиву. Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь просрали к такой-то матери эту проклятую войну, а он за 25 лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный природный и единственный враг — немец, и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно, перед французами. Правда ли это? Ну вот, видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек? Какой прозорливости! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал-герой, генерал в белом кителе и на белом коне. Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он — богатырь? Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что по воле Бисмарка поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд, и в час его смерти выехал из Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде. Как Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали. Офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва. Москва ведь! Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял имениями Михаила Дмитриевича и Дмитрия Ивановича и господ Багарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был простой хозяйственный ум, с помощью которого он прожил всю свою жизнь с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но, как бы выразиться, без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитриевич иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе и, шутя, подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание «Паша». И это не за какую-нибудь там слабость или склонность. А так иногда бывало на него находила полоса самодурства. Заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали. И на военной службе, и дома в имении. так же, как знали и рецепт против них. Не возражать ни звуком, а дать паше выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись, «А, в чем дело?» Хороший был человек, солидный, серьезный, пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру II. Царь спрашивает его, «Так ты, значит, Скобелев, отец и сын знаменитых Скобелевых?» Ну, что ему было отвечать? «Так точно, Ваше Величество». Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигура Скобелева I, однорукого коменданта Ивана Никитича, дедушки белого генерала. И судьба его, и жизнь, и самый характер — все у него было как-то ни на что не похоже. Горячо, странно и трогательно, и жестоко, совсем не по-писанному. Впрочем, и то сказать, какие времена тогда были. Времена железных людей, орлов, великанов. Земной шар служил у них шариком в садовой игре, именуемой Бильбоке. Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и кровавые. Я однорукого коменданта, конечно, не застал. Когда он кончил свое земное поприще, я, должно быть, еще и на свет не появлялся, или, по крайности, пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу, в имении с древней старушкой Анной Прохоровной, нянькой еще Дмитрия Ивановича, жившей потом на покое. Та Ивана Никитича и его жизнь помнила до мельчайшей черточки, и многое мне о нем рассказывала. Рассказчица на удивление. Курский соловей, дар от Бога, Златоуст во вдовьем темном платье. Происходил он из дворян-однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником. Не рекрутом за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжкой службе редкий случай до необычайности. Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни. Так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния, из-за жены. Будто бы женился он совсем мальчишкой, не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя. А та оказалась в бабах хоть и красивой, но никуда. Вздорная, лентяйка, неряха, к тому же путаница, и вдобавок выпивала. Это, может быть, так и было. Но я думаю, что не одна эта причина, бабья докука, его погнала под ранец с выкладкой. Должно быть, бывают такие люди, особливо буйные по натуре. Везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Ивана Никитича, сделанный с масляного портрета его, не так, чтобы очень молодым, а скорее зрелых лет. Огонь! Но, с другой стороны, не мимо сказано в «Премудростях Иисуса, сына Сирахова», «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так. «Горе, жена блудливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее». А, впрочем, трудно нам нынче судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать. Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова при императоре Павле Петровиче. Вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Наполеона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он 2,5 пальца на правой руке. Кроме этого, имел раны контузии без числа. Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неувидаемой славой. Весь его полк полег на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев, да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком и еще 5 солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете? Как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть с ружьями на караул, с музыкой и преклонением знамен. Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву и объявил русским, что они свободны и могут возвратиться к себе. А когда увидел, что Скобелев едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что, мол, похвала и внимание такого великого полководца, хоть он и вождь неприятельских войск, есть лучшая награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе 1-го разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое живодерное ремесло и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места. Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, но еще повелел дать под него и под знаменщика со знаменем свою собственную раскидную коляску, а войска проводили русских героев с музыкой и с отданием чести. Главнокомандующий князь Кутузов встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил. Да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалой. А потом, когда Скобелев подлечился, послал к государю Александру Павловичу с донесением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: «А все-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за 20 человек, не будет ли? Отдохнул бы. Теперь у тебя, чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить». Но Скобелев обиделся: «Если я своими культяпками еще могу креститься и ложку ко рту подносить, то и на твоей, государь, службе сумею держать поводья и саблю». Так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны, Париж верхом въехал впереди своей дивизии и при Ватерлоо вместе с другими поставил точку Наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтил по справедливости как первейшего полководца всех веков. После войны взошла высоко-скобелевская звезда. Известно, какая обычная судьба у героев. Прошла в них нужда, их и забыли. Но у Ивана Никитича был какой-то особый добропоспешный ангел, который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь. Надо тоже сказать, что все его почетные увечья не позволяли о нем забыть. Государь пребывал к нему неизменно милостив, в свете его ласкали и баловали. Несмотря на то, что инвалид, он был необыкновенно хорош собою. В таком, представьте себе, мужественном геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну уж и портрет. Прямо на ананасную конфету. Левый рукав бантом к плечу пришпилен. Правая рука выставлена вперед, и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. Но поворот головы вверх и в бок. Лев, глаза огненные, волосы в курчавом беспорядке, на бритых устах усмешка гордая и любезная. Гордая для соперников, любезная для прекрасного пола. Одна петербургская графиня, первая раскрасавица и ужасная богачка, в него да нельзя влюбилась. И он отвечал ей расположением. Тогда, по распоряжению высших властей, повелено было его первый брак с непутевой женой расторгнуть, а ему было разрешено вступить в новый брак с графиней. И к фамилии его с высочайшего соизволения была приписана в начале литера «Слово», то есть стали он и его будущие потомки именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми. Жил он беспечно и весело с молодою женою в собственном доме на Английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. При том же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано при милых и призанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал. Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен ихних никто не помнит. В ту пору Иван Никитич был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника петербургского гарнизона. В ту же пору и по тому же званию с ним произошла большая неприятность. Как всегда, был назначен на 1 мая парад всем частям петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки, съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи, собрался весь генералитет, приехала царская семья и, наконец, прибыл сам государь Николай Павлович. Всегда на этом параде полагалось, как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирать, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро по всей строгости устава. Но дернуло нелегкое какого-то посланника опоздать на 3 минуты. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол, помню одно, что немец. Подъезжает он к одной рогатке, нет пропуска, к другой, к третьей, тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут привести, самого черта приведет за шиворот. Не пускать, ангела Господня не пропустит. Посол спрашивает, кто запер рогатки? Начальник гарнизона генерал Скобелев. Где он? А вон там, где кончается лебяжья канавка у цепного моста. Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид. «Как это так, что меня не пропускают?» «Точно так. И не пропустят», — отвечает Скобелев. «Да вы знаете ли, кто я?» «Может быть, и знаю. Но в сей момент вы для меня есть лицо, приехавшее после прибытия государя. А потому впущены за цепь быть не можете в силу закона». «Как вы смеете со мной разговаривать таким тоном?» Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый, но был подвержен вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и отвечал сурово. «Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения, и он не только на меня не кричал, подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом почетного легиона за мою беззаветную службу государю и родине». «Хорошо же», — погрозил посол, — «вы меня узнаете. Нынче же обо всем будет доложено императору». «Ваше дело. А теперь налево кругом марш! Капральный, проводить генерала!» Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием. Но стерпеть Наполеона он не мог. Почел за оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственноручно: «Ретивого грубияна убрать с должности, без внесения, впрочем, в послужной список». Так Скобелева и убрали с должности без внесения, но никуда, однако, вновь не определив, оставив его некоторым образом висеть в воздушном пространстве, без точки опоры, как это показывают магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как и теперь, можно было приспособиться жить без руки или без ноги, но без службы тогда человек был немыслим. И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он как мог. Гулял по набережной и в летнем саду, ездил слушать почтамских певчих и сам подтягивал верным баском, писал свои мемуары и повести. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. От нечего делать Скобелев учил этого попугая разным словечкам и изречениям. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учение попугая, или почтамские певчие, или, скажем, литература. Стал Иван Никитич хмуриться, скучать, раздражаться. И вот как-то утром вышел он прогуляться на английскую набережную. А навстречу ему государь. Идет пешком, быстрыми шагами, пелерина развивается, на каске реют разноцветные перья. Иван Никитич, как полагается по уставу, сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. «А, здравствуй, Скобелев! Что это тебя не видно, не слышно?» «Так и так, Ваше Величество! Сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишен монаршей милости». «Вот ты как! Хорошо же! С завтрева упрячу тебя в крепость». «Вашему Величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и родине». «Молчи, молчи, грубиян! Прощай, завтра жди». «Слушаю, Ваше Величество». И правда, упрятал. На другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почетный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности. Каждую весну после ледохода переплывал на лодке через Неву, открывая навигацию, и ежедневно в полдень палил из пушки, чтобы все жители Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской. В Петропавловской крепости однорукий комендант повел жизнь тихую и единообразную, нынче говорят, меланхолическую, ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, хотя в нем и сидело 20 средних человеческих жизней, дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе. Вернувшись от ранней обедни, Иван Никитич обыкновенно кушал, не торопясь, кофе, по скоромным дням с топлеными сливками, по постным с ложечкой рома. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо. Присядет и трется головкой о комендантскую щеку, и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайка. Чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера, а то голосом самого Ивана Никитича проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугаю шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, смоченным в кофе. Нужно также сказать, что было у Скобелева в промежутках между делами службы одно приватное занятие, весьма важное и таинственное. Давным-давно завел он себе особую огромную тетрадь размером с церковную Библию екатерининских времен в переплете из толстой телячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот, когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал однорукий комендант своими культяпками книгу и писал в ней с большим тщанием, прилежно и углубленно. Окончивши же писать, опять аккуратно запирал. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжицу, и никто не видал ее раскрытой или незапертой, кроме, конечно, попугая. Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант, понежничав с приятелем-попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, его вдруг спешно позвали по какому-то неотложному делу государственной значительности. И столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключике и о застежке. Выбежал, оставив книгу за столом развернутой. Сделал то, что ему полагалось, отдал какие нужно распоряжения, возвращается в кабинет. И, о ужас! Что же он видит? Попугай, удобно примостившись на столе, уже успел выдрать из таинственной книги десятка полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерет своим жестким острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспылил, схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая. Попугай в страшном перепуге на этажерку, комендант за ним. Попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется. Комендант все его догоняет. Наконец забился под диван к самой стене. Иван Никитич на карачках елозит по полу, изогнувшись, шарит линейкой под диваном и кричит: «Выходи, покажись, мерзавец! Сейчас я тебя исколочу, негодяя!» А попугай, от смертельного страха, принялся вдруг лепетать, что ему первое пришло в голову. «Молитвами святых Отец наших Боже милостив будем мне грешному!» Ну, тут отошло комендантово сердце. Отхлынул гнев от грудей. «Ладно уж, вылезай, подлец эткой. Бить тебя не стану, а иначе накажу. Ты попомнишь, как портить книги». Велел принести себе гумиарабику, прозрачные бумаги и приказал, чтобы гретые утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал разодранные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заискивал, как подольщался! То закричит «Шай! На караул!» То «Отче наш» бормотать начнет. Скобелев только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет. «Помни про хвост, как важные бумаги рвать!» Ну, потом, конечно, простил, только уж больше не забывал о ключике и застежке. Второй случай с попугаем был посерьезнее, и тут перепугался не один попка, но и сам неустрашимый однорукий комендант. Государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор, усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и провожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут для деловых или просто приятных разговоров, потому что после прежней немилости стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича. И попугая государь тоже очень хорошо знал. Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил однорукий комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николаю Павловичу эта шутка весьма понравилась и никогда не уставала забавлять его внимание. Только бывало изволит войти в коменданта в кабинет с аналоем предобразом и узкой холщовой походной кроватью в углу, сейчас же к попке своим могущественным голосом «Здорово, попка!» А тот «Здравия желаем, ваше императорское величество!» «Кто я?» «Государь и самодержец всея России!» И всегда смеяться добродушно изволил Николай Павлович. Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно поздоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая, особенно гадкая, петербургская, или дела отечественные не веселили, неизвестно. После обедни по обыкновению зашел к коменданту. Увидел попугая и больше по привычке сказал ему «Здравствуй, попка». А попугай тоже в этот день находился верно в расстроенных чувствах. Сидел кислый, сгорбившись, распушив перья. Ни слова на царское приветствие. Государь опять «Здорово, попка!» Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение. Спрашивает «Кто я?» А попугай совсем из другого репертуара возьми да и брякни явственно «Дурак!» Ивана Никитича точно пороховую бочку взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая, голову оторву и давай за ним гоняться по кабинету. Убью своими собственными руками за душу подлую скотину. У меня в доме, моему государю! Не уйдешь ты, гадина, от моей руки! Император уж сам стал его успокаивать. Оставь, Скобелев, птица тварь неразумная, грех ей убивать. Оставь! Но куда? «Нет уж, Ваше Величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воле ослушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики, вестовые, драбанты, дайте мне мой заряженный кухенрейтеровский новый пистолет, он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая». Но Николай Павлович его, наконец, утихомирил. «Не трогай птицу, храбрый однорукий комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам Бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедней я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь. Не убивай же этого попугая». Так и спас государь попугаеву жизнь. И попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил после его смерти 40 лет в Скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий. Вот и все о комендантском попугае. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой, а таинственная книга имела близкое отношение к кончине однорукого коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки. Пришла для Ивана Никитича пора закончить все свои земные дела и идти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как от ран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании. Услышав об этом, Николай Палыч приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем. Говорил с ним долго и ласково. «Все ли твои земные долги исправил, Иван Никитич?» «По мере сил, разумения и памяти, государь. Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата». «Ах, Ваше Величество! Осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба — и чины, и имение, и почет. Отхожу к высшему владыке, вашим благодарным молитвенникам». «Хорошо, Скобелев, но все-таки подумай, не отыщешь ли чего в памяти? Рад быть твоим душеприказчиком». Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко: «Вот разве что, Ваше Величество, только боюсь выговорить». «Ничего, говори все, слушаю тебя сердцем». «Вот что, государь, есть у меня к тебе две заветные просьбы. Одна для моего последнего утешения, другая для блага великой России и твоей бессмертной славы. Говори, Иван Никитич». «Первое. Всегда была у меня дерзкая мечта быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра I. «Так и будет. Сказывай вторую просьбу». «Другая еще дерзновеннее. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их по твоей высокой справедливости землею! О, государь! Взамен 100 миллионов рабов ты имел бы 100 миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство тебе врученное всю кровь до последней капли. Какое царствование! Какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь! Изволите видеть, ваше величество, на столе эту большую книгу с застежкою. Там у меня все по этой части сказано со всеми планами и соображениями. Плод 20-летней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней у меня на шейной цепочке. Но император нахмурился и прервал Скобелева резко. «Как тебе не стыдно, беспутный старик? Лежишь на смертном одре, а болтаешь детские глупости. Прощай, думай о грехах, молись». И вышел от него разгневанный. В ту же ночь тихо, точно заснул, скончался однорукий комендант. В ту же ночь приехал по особому повелению в крепость генерал Дубельт, описал все комендантовы бумаги и увез с собою, в том числе и огромную таинственную книгу в переплете с застежкою. Куда она потом девалась, никому не известно. А первую просьбу однорукого коменданта Николай Павлович все-таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра I, покоящегося внутри храма. И на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости, генерала-адъютанта, генерала от инфантерии Ивана Никитича Скобелева.